Горкин в Кремле у Всенощной. Падает мокрый снег, за черным окном начинает белеть железка. Я отворяю форточку, видно при свете лампы, как струятся во мгле снежинки. Зима идет, высовываю руку, хлещет, даже стегает стекла, и воздух белой зимою пахнет. Михаил Архангел все по снежку приходит. Отец шубу подарит Горкину. Скорняк давно подобрал из старой харьковой шубы. И портной Хлобыстов обещался принести перед обедней. А я-то что подарю? Банщики крендель принесут за 3 рубля. Василий Васильевич чайную чашку ему купить придумал. Воронин булочник пирог принесет с грушками и желе. Дьячок вон митрополита посулился. А я что же? Разве священную историю Анохова подарить, которая без переплета, и крупные на ней буковки, и ему по глазам как раз? В кухне она у Марьюшки. Я давал ей глядеть картинки. Марьюшка прибирается, скоро спать. За пустым столом Гришка разглядывает священную историю, картинки. Показывает на Еву в раю и говорит. «А это чего такая, волосами прикрыта, вся раздемши?» И нехорошо смеется. Я рассказываю ему, что это Ева безгрешная, когда была в раю с Адамом мужем, а когда согрешила, им Бог сделал кожаные одежды. А он прямо как жеребец гогочет. Марьюшка дураком его даже назвала, а он гогочет. Согрешила и обновку выгадала. Ловко! Ну, охальник, все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть. Смотрю за его спиной. Вижу тень на стене за ним. И вспоминаю про ангела, который стоит за каждым. Вижу в святом углу иконку с засохшей вербочкой. Вспоминаются вербы, веселые гулянье, великий пост. Скоро буду говеть в первый раз. Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему. «Гриша, я на тебя плюнул вчера. Ты не сердись уж». И растираю картинку пальцем. Он смотрит на меня. И лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то грустном. «Эн, ты про чего?» «А я и думать забыл», — говорит он раздумчиво и улыбается ласково. «Вот годи, снегу навалит, сваляем с тобой такую бабу во всей-то сбруи!» Я бегу топочу по лестнице, и мне хорошо, легко. Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам снегом, и идет зима. Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет, вот и пришла зима. Я бегу босой по ледяному полу, влезаю на окошко. Снегу-то, снегу сколько! Грязь завалила белым снегом. Антипушка отгребает от конюшни, засыпала и сараи, и заборы, и Бармихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отворяю форточку, свежий и острый воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радостью, и тихо. Глухо! Я кричу в форточку! Антипушка! Зима! И мой голос какой-то новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки, тоже отвечает: «Пришла!» Лица его не видно, снег не стегает, а густо валит. Попрыгивает в снегу кошка, отряхивает лапки, смешно смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега. Петух все вытягивает голову к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда ни гляди, все бело. Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. Лопаточка глубоко уходит по мою руку, глухо тукает в землю. Значит, зима легла. В саду поверх засыпала смородину и крыжовник, малину придавила. Только под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похрупывает туго и маслица. Надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо с ледочки кто-то уже прошел. Кто? Михаил Архангел. Он всегда по снежку приходит, но он бесследный, ходит по воздуху. Василий Васильевич попискивает сапожками, даже поплясывает, как будто рад зиме. Спрашивает, чего Горкину подарю? А я не знаю. А он чайную чашку ему купил. Золотцем выписано на ней красиво. В день ангела. Я-то что подарю? Стрепуха варит похлебку нищим, их уже набралось к воротам, топчется на снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч, хочет первым его поздравить. Шепчет мне, уж преподнесу ландринчику и мармеладцу, любит щейком Панкратыч. А я-то что же, должен сейчас подъехать, ранее-то уж отошла, совсем светло. Спрашиваю Гришки, что он подарит? Говорит, сапожки ему начистил, как жар горят. Отец шубу подарил, богатая шуба, говорят, хорь какой. К обедне надел, поехал, не узнать нашего Панкратыча, прямо купец московский. Вон уж и банщики несут крендель трое заказной, в месяц ему не съесть. Ну все-то, все придумали и изготовили, а я-то как же? Господи, дай придумать, наставь доброе разумение. Я смотрю на небо, а вдруг придумаю. А Антипушка, он-то что? Антипушка тоже чашку, 7 гривен дал. Думаю, молюсь, не знаю. Все мог придумать, а вот не знаю. Может быть, это он мешает? Священная история вся ободрана, такой дарить нельзя. И Марьюшка тоже приготовила, испекла большую кулебяку и пирог с изюмом. Я бегу в дом. Отец считает на счетах в кабинете, говорит, не мешай, сам придумай. Ничего не придумаешь, как на грех. Старенькую копилку разве? Или троицкий сундучок отдать? Да он без ключика, и Горкин его знает. Это не подарок. Подарок всегда незнанный. Отец говорит, хорош, гусь, нечего сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озаботился. Хорош. Мне стыдно, даже страшно. Такой день порадовать надо ангела. Михаил Архангел всем ангелам ангел, Горкин вчера сказал. Все станут подносить, а он посмотрит. Я-то чего несу? Господи, Господи, сейчас подъедет. Я собираюсь на диван, так сердце разрывается. Отец говорит, зима на дворе, а у нас дождик. Эко морду-то наревел. Двигает креслом и отпирает ящик. Так и не надумаешь ничего. И вынимает из ящика новый кошелек. Хотел сам ему подарить. Старый у него плохо, а дедушке еще. Ну ладно, давай вместе подарим. Ты кошелек, а я в кошелек. Он кладет в кошелек серебреца новенькие монетки, раскладывает за щечки, а в середку белую бумажку четвертную написано на ней 25 рублей серебром и золотой. Радовать, так радовать, а? Средний кармашек из алого софьяна. У меня занимает дух. Скажешь ему, а золотенький орелик от меня с папашенькой нераздельно. Так тебя вместе любим. Скажешь?